и выясняет при этом, что мужеложству научили его офицеры еще в деревне лет 5 назад, и они же посоветовали ему отправиться в Петербург промышлять этим товаром. В отличие от юного Миколки, юный Василий был совращен до своего появления в Петербурге, но совратители его, те же взлелеенные петровской цивилизацией господа, которые погубили Миколку. В этом смысле офицеры и художник – суть понятия одного вида. Достоевский, несомненно, увидел бы здесь подтверждение своей художественной правоты. Разврат не может исходить оттуда, где пребывает в своей нравственной целокупности мужик-морей. Объектом противоестественных покушений, как социального, так и физиологического толка, становится сам народ-богоносец. И те, что страшно далеки от него, выступают в роли растлителей и убийц. Недаром ставрогинский грех квалифицируется как богоубийство. Русский XIX век застанет содомию преимущественно в господской среде. Хотя ранее, в допетровские времена, иноземцы наблюдали ее и в недрах трудового крестьянства. Пушкин, как уже говорилось, склонен отнестись к ситуации иронически. Содом, ты знаешь, был отмечен не только вежливым грехом. Стихи эти посылаются Вигелю, эротические предпочтения которого не являлись для Пушкина секретом. «Не знаю, придут ли к тебе под вечер милых три красавца». Сам поэт готов извинить вежливый грех при условии соблюдения приятелем в их дружественных сношениях строгого сексуального нейтралитета. «Тебе служить я буду рад, стихами, прозой, всей душою, но, Вигель, пощади мой зад». Достоевскому, в отличие от Пушкина, не до шуток. Он, как всегда, глобализирует проблему, рассматривая ее в контексте взаимоотношений интеллигенции и народа. Гомоэротическое насилие, в особенности если оно носит межсословный характер, способно, по его мнению, сыграть роль социального бумеранга. Существует малоизвестное свидетельство, принадлежащее возглавителю русской зарубежной церкви митрополиту Антонию Храповицкому. В первоначальной рукописи братьев Карамазовых наличествовал один, исключенный позже по настоянию Победоносцева и Каткова мотив. Это глубинная причина убийства, совершенного Смердяковым. Согласно указанной версии, Храповицкий ссылается на не вполне ясный источник, Смердяков был подвергнут содомскому осквернению своим отцом Федором Павловичем. Возможно, это очередная легенда, хотя надо признать, что подобный поступок не противоречил бы моральному облику Карамазова-старшего. Брат Иван Федорович растлевает Смердякова духовно, Федор Павлович, допустим, физически. Обе вины возвращаются к растлителям в виде безумия и смерти. Но даже если этот мотив отсутствовал в планах романа, в окончательном тексте присутствует другой, со скрытой гомосексуальной окраской. Об этом тоже не было говорено до сих пор. Уж не пародия ли он? Розанов однажды догадался. Помещик Миусов, очевидно, переделанная фигура Чаадаева. Отдаленный отцвет образа Чаадаева, согласился с ним капитальный Долинин. Действительно, второстепенный персонаж братьев Карамазовых, хотя бывают ли в подобных романах второстепенные лица, типичный западник, человек просвещенный, столичный, заграничный, европеец, либерал, знававший Прудона и Бакунина. Сходство, как видим, сугубо идеологическое. С реальным Чаадаевым Мюсов не имеет, кажется, ничего общего. Но вглядимся внимательнее. Миусов, как и басманный философ, старый холостяк. В монастырь к старцам его сопровождает дальний родственник, очень молодой человек, лет 20, Петр Фомич Колганов. Повествователь сообщает, что юноша готовился поступить в университет. Миусов же